Так писала южнокорейская интернет-газета «Минплюс». Южнокорейская штаб-квартира Общенациональной лиги за объединение Родиной 8 сентября в Сеуле устроила пресс-конференцию. Она опубликовала совместную резолюцию от имени северокорейской, южнокорейской и зарубежной штаб-квартир, соавторы которой обязались прилагать усилия для вывода американских войск из Южной Кореи и разрядки военного кризиса на Корейском полуострове.